семью, в дом. Он может убить детей, изуродовать жену. И вы вступаете в единоборство с этим человеком. И в результате этого единоборства тот погибает. Это убийство. Но убийство, у которого есть огромные оправдательные обстоятельства. И суд Божий, милосердный и справедливый, несомненно, эти обстоятельства примет во внимание. Он может убить детей, изуродовать жену, и вы вступаете в единоборство с этим человеком. И в результате этого единоборства тот погибает. Это убийство. Но убийство, у которого ей укладывается в православную традицию церковную, это как бы сконцентрированная мудрость, основанная на Слове Божием и на учении Церкви. И вот это предание церковное учит нас и убеждает нас в том, что при определенных обстоятельствах, связанных с защитой высочайших человеческих интересов, убийство становится оправданным. Есть христианские общины, так называемые пацифистские, которые не принимают идеи насилия ни при каких обстоятельствах. Ни при каких обстоятельствах. Вот эта пацифистская идея никогда не была частью традиции православной церкви. Православная церковь благословляла ратный подвиг и благословляла защиту Отечества и защиту близких своих, даже если эта защита была связана с употреблением оружия и с прекращением чьей-то жизни. Хрестоматийный пример – это когда враг нападает на страну, когда подвергаются опасности жизни других, когда подвергаются уничтожению святыни самые высокие идеалы, то защищать эти идеалы, защищать жизнь других с оружием в руках – это было всегда в христианской традиции. И Господь нигде прямо не осуждает ратный подвиг. Нигде в Священном Писании нету осуждения воинского долга. Но в предании, в традиции церкви изначально уважение к воинскому долгу и особая забота о воинах. Вот если воин становится убийцей, это страшный грех. Совершенно верно, не убий. Да, не убий. Проблема заключается в следующем. Убийство, прекращение жизни человека, в любом случае является чем-то совершенно экстремальным. Даже смертная казнь. Даже убийство, простите, отпетого мерзавца. Потому что жизнь и смерть принадлежит Богу. Бог только может человека лишить жизни. Бог дает нам начало жизни, и Бог определяет, видимо, вот этот конечный какой-то пункт нашего бытия. Причем совсем даже не значит, что этот пункт будет располагаться в пределах нашей физической жизни. Для Бога граница между жизнью и смертью – это условная граница. Для человека переход этой черты – это конец. Это какая-то жуткая и кошмарная трагедия. От чего отталкивается наш ум? Наши чувства, смерть вызывает отвращение. А что что это означает для Бога, который присутствует везде, и в этой жизни, и в той. Для него это некая условная черта. И по всей вероятности, вот этот трагизм смерти, остающийся трагизмом для реального живого физического человека, является ли он трагизмом по существу? Если жизнь бесконечна. Вот нам даже трудно себе представить, как же это так, смерть и вдруг не трагедия. А вот из опыта жизни святых людей мы узнаем о том, что многие из них совсем не боялись смерти. Заранее готовились к смерти. И светло, и спокойно умирали. Переходили эту черту с легкостью. Причастился святых христовых тайн, пришел старец домой, лег на ложе свое, крестообразно сложил руки на груди и приставился. И вот то, что является трагедией для нас, неизвестно, является ли этой трагедией по существу. Если бы это было трагедией, ну, наверное, навряд ли бы Господь допустил смерть ни в чем не повинных младенцев. Умирает ни в чем не повинный новорожденный младенец. Трагически погибает огромное количество людей от стихийного бедствия. Для нас это либо неописуемая жестокость Бога, либо безумие, либо кошмар. Потому что мы меряем вот этими границами физического бытия. Для нас все, для нас дальше не бытие. Но если это бытие является реальностью, бытие за пределами физической жизни, за чертой, отделяющей жизнь от смерти, то тогда не так все ужасно. И поэтому конечным пунктом для Бога может быть даже не пункт, отмеченный физической смертью человека. И в этом смысле я и говорил о том, что Господь определяет жизненный путь и судьбу человека. Он промыслитель. А вот как мы будем двигаться из этого начального пункта в конечный пункт, что мы будем делать, как мы будем поступать, наверное, здесь во многом, если не во всем, будет определять наша свобода. Стоя на пороге греха, в условиях альтернативы, каждый знает, что он может согрешить, а может не согрешить. Он совершенно свободен. И на этой свободе основывается и наша ответственность пред Богом. Потому что если бы наши действия были запрограммированы на добро или на зло, то мы не несли бы никакой ответственности пред Богом. Была бы лишена всякого смысла идея суда. За что ж меня судить? Если я механизм, если я игрушка в Божьих руках. Таинственным образом и непостижимым пока для человека Божий промысел сочетается с человеческой свободой. И это сочетание является реальностью жизни. Владыка, вот скажите, пожалуйста, а как часто надо ходить на исповедь? Это вопрос о том, как часто нужно причащаться. Да. Дело в том, что в древности, если христианин, член церкви, принимал участие в Евхаристии и не причащался, он должен был дать объяснение епископу, почему он уклонился от святой Евхаристии. Причащались все. Зрителей как бы во время Евхаристии не было, были только участники. И, наверное, это идеал. Наверное, это идеал, к которому нужно стремиться, чтобы всякий раз, когда мы участвуем в таинстве Святой Евхаристии, чтобы мы были причастниками тела и крови Христовой. Но ведь апостол Павел призывает нас к тому, чтобы мы, как он говорит, рассуждали, вкушая тело и кровь Христову. То есть он призывает нас к тому, чтобы мы особым образом приуготовляли себя к этому великому и священному таинству. И в этом смысле встает вопрос о достойном приуготовлении каждого человека к таинству Святой Евхаристии. Я знаю людей, которые каждое воскресенье участвуют в таинстве, причащаются и исповедуются. Но это требует весьма интенсивной духовной жизни. Каждую неделю, может быть, не каждый человек способен. Хотя при определенном стиле жизни это становится нормой. Видимо, у каждого есть своя норма. Я бы только сказал о том, чего ни в коем случае нельзя делать, считая, что это норма. Вот иногда говорят, достаточно один раз в год причащаться. Это греховный, опасный для духовной жизни совет. И проистекает он вот из какой истории. В Российской империи церковь была государственной. И все служащие, которые состояли на государственной службе, должны были принадлежать, конечно, к православной церкви. Они могли и к другим конфессиям принадлежать, но официально. Но нельзя было числиться православным и как бы одновременно не быть православным. А как вы могли доказать, что вы православный? А может быть, вы только называете себя православным, а в церковь не ходите? И вот со времен Петра было некое такое распоряжение, требующее, чтобы чиновники, по крайней мере, один раз в год исповедовались и причащались. И чтобы об этом в книгах приходских делались соответствующие записи, чтобы можно было проверить, так оно или обманывает человека, а на самом деле не причащается. И вот каким-то непостижимым образом эта традиция вошла в практику нашей жизни. И некоторые люди говорят, одного раза в год достаточно причащаться. Что является, конечно, совершенно греховным и неправильным советом. Нельзя быть членом церкви и отрывать себя от общения со Христом. И только один раз в год участвовать в таинстве святого причащения. Некоторые считают, что достаточно только 4 раза в год во время постов. Это тоже неправильный совет. Но он вот проистекает. Из какой логики? Когда приходит к священнику человек, который говорит, что «а я, в общем-то, не причащаюсь, не исповедуюсь», или когда говорит, вы знаете, а я один раз только в году, то нередко батюшки говорят, ну хотя бы 4 раза. Ну хотя бы 4 раза. Но слово «хотя бы» не означает, что так нужно делать. Это минимум миниморум. То есть, так сказать, реже уже нельзя. А что касается нормы, то норма должна определяться духовником. Когда человек имеет живой и постоянный контакт с духовником, то духовник знает и как бы потребности человека, образ его жизни. И мудрый, опытный духовник подскажет, как часто нужно причащаться. Но в качестве идеала мы должны перед своим мысленным взором иметь вот эту великую практику Древней Церкви, как некую норму, от которой отошли по своей греховности. Благодарю вас за участие в этой передаче. До новых встреч. Я надеюсь, что в следующий раз мы сможем продолжить эту беседу, которая, как мне кажется, подняла очень важные вопросы. До свидания. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы сегодня проводим очередную программу «Слово пастыря» в Смоленском епархиальном центре, где состоится встреча со смоленской учащейся молодежью. Владыка, у меня такой вопрос. А как можно очиститься от первородного греха? И вообще, не кажется ли вам несправедливым то, что человек должен расплачиваться за прегрешение предшествующих поколений? мы не несем на себе вины за первородный грех, потому что мы искуплены Спасителем. Если умирает младенец крещеный, то он не несет на себе вины за первородный грех. Вина за первородный грех лежала на человеческом роде до пришествия в мир Спасителя. А вот искаженную грехом человеческую природу мы наследуем. И в этом смысле правоверен ваш вопрос. Я наследую искаженную грехом природу, а во имя чего? Почему я должен нести на себе эти тяжкие последствия того, что произошло на заре человеческой истории? И вот я думаю, что ответ на этот вопрос вот где можно найти. Ну хорошо, грех, совершенный первыми людьми, первородный грех. Но оставим его в покое. А мы с вами разве не совершаем грехов? И даже будучи крещены, и имея на себе печать дара Святаго Духа, мы совершаем грех. То есть мы повторяем то, что совершали первые люди. Нам ведь тоже дана свобода так же, как и им. И мы очень часто эту свободу обращаем в то, что называется во зло, и согрешаем. Я думаю, что каждый из нас согрешает куда больше, чем согрешил Адам. И мы повторяем первородный грех в своей жизни куда более драматическим способом, чем это некогда совершили первые люди. Поэтому я думаю, что проблема не в том, что на нас распространяется помраченная грехом природа человека, и мы ее усваиваем, а в том, что каждый из нас в силу своей свободы неоднократно, так неоднократно, что, наверное, и сосчитать невозможно, сам совершает грех, и грехи ничуть не меньшие, чем совершил Адам. Владыка, я хотела бы задать вопрос. Как правильно с точки зрения христианской религии осуществлять обряд крещения? Полностью погружать человека в воду или лишь только окроплять святой водой лицо или волосы? Есть желательная форма совершения крещения, идеальная форма. Это погружение в холодную проточную воду, даже не в стоячую. Откуда мы это знаем? В XIX веке удивительным образом был обнаружен древнейший памятник христианской письменности, получивший в науке название «дидахи». Греческое слово «дидахи» в переводе на русский означает «учение». Полное название памятника «дидахи тон додека апостолон» по-гречески. По-русски «учение 12 апостолов». Этот памятник был найден в Константинополе в библиотеке Иерусалимского подворья нашим русским исследователем архимандритом Антонином Капустиным, который был в то время начальником русской духовной миссии в Иерусалиме, а затем исследован очень многими учеными. И вот этот памятник описывает практику христианской церкви конца первого века. Представляете, как в конце первого века жила христианская община. Оттуда мы узнаем и о таинстве Евхаристии, как она совершалась, и о церковном устройстве, и в частности узнаем, как совершалось таинство крещения. Так вот в этом памятнике, который имеет огромный авторитет в церкви, написано о том, что крещение нужно совершать в холодной проточной воде, конечно, через погружение. А дальше приписывается, если возможно, а если нет, то в стоячий. А если невозможно в стоячий, то через обливание. То есть крещение через обливание, то, которое, к сожалению, сегодня очень распространилось не только в нашей церкви, а вообще в православной церкви, вот это крещение допустимо. Но допустимо только в том случае, если абсолютно нет никакой возможности крестить через погружение. Поэтому нельзя сказать, что крещение через обливание является недействительным. Это неправильное совершенно утверждение. Но желательно совершать крещение через погружение. Трудно в наших условиях, допустим, вот в реке Днепр в Смоленске, совершить крещение. Можно, может быть, массовое какое-то крещение, но с каждым ведь не будешь ходить на реку совершать крещение. Поэтому желательно иметь то, что в церкви получило название баптистерий, от слова баптизо, крещу. Баптистерий – это такой бассейн, большая купель, в которой можно погрузить взрослого человека. И вот сейчас во многих вновь строящихся храмах создаются баптистерии. Но там, где невозможно построить баптистерий, допустимо крестить верующих людей так, как это совершается сегодня во многих храмах нашей церкви. Хотя еще раз хотел бы подчеркнуть, идеальной формой крещения, самой желательной, является крещение через троекратное погружение. Владыка, у меня тоже вопрос о крещении. В нашей стране принято крестить младенцев, но ведь крещение – это осознанный шаг, то есть не кажется ли вам более правильным крестить взрослого человека, который сознательно идет на это? Спасибо. Вот на таком утверждении основывается практика некоторых протестантских общин не допускать к крещению детей. И некоторые протестантские общины не признают вообще крещение в детском возрасте. Православная церковь придерживается иной точки зрения и основывает свою позицию на предании, на традиции, которая идет нам от первого века. То есть с самых первых дней существования церкви детей крестили. А вот возникает вопрос, почему же действительно? Ведь крещение должно быть неким сознательным актом, сознательным действием человека, решающегося вступить в христианскую общину, в христианскую церковь. Дело в том, что когда крестят детей, то в обязательном порядке должен при крещении присутствовать восприемник или восприемники. На нашем обычном просторечии крестный отец и крестная мать. Для чего? Да для того, чтобы от имени младенца участвовать в таинстве крещения. Вопросы, которые обращает священник к крещаемому, это вопросы, осуществление которых должно определить весь строй жизни маленького человечка. И вот отвечает на эти вопросы от имени младенца восприемник. Крещение в древности всегда осуществлялось в христианской общине, во время богослужения, во время божественной Евхаристии, литургии. И вся церковь была свидетелем тому, что говорит восприемник. И если восприемник давал от имени младенца ответы, то он тем самым обещался за этого младенца. Он давал обязательство общине, христианской церкви, воспитать этого младенца в соответствии с тем, что он лично исповедовал во время крещения. Вот эта истина, она не отменена, она до сих пор остается истиной. Но, к сожалению, по многим причинам у нас просто превращается в профанацию иногда участие восприемников. Во-первых, приходят люди в качестве крестных отцов и крестных матерей, которые сами перекреститься не могут. И они дают обещание воспитать младенца в христианской вере, а нередко первый и последний раз видят этого младенца. И больше вообще никогда не видят. Вот задача в первую очередь священников сегодня заключается в том, чтобы показать, как ответственно то, что делает крестный отец или крестная мать во время крещения. Они перед Богом и перед церковью на себя берут великую ответственность воспитать ребенка в христианской вере. С тем, чтобы по достижению взрослого возраста ребенок мог сказать: «Это был мой выбор». Я бы сделал так. Но вот если этого не происходит, если ребенок становится атеистом, несмотря на то, что он крещен, то это в первую очередь великий грех крестных отцов и крестных матерей, а также родителей, которые согласились на крещение и которые также вместе с восприемниками разделяют ответственность за научение детей в христианской вере. Поэтому сама по себе традиция крещения детей богословски мотивирована и безупречна. И именно в таком смысле она всегда принадлежала церкви. Но вот это наше разоренное гонениями время на Руси, все, конечно, изменилось. И заново нужно учить людей многим вещам, связанным с христианской верой. И в частности тому, что означает быть крестным отцом и крестной матерью. У меня такой вопрос. В одной из заповедей Христа говорится: «Возлюби ближнего, как самого себя». То есть предполагается любовь к себе. Но любовь к себе предполагает эгоизм. Эгоизм же, как известно, это великий грех. Тогда получается противоречие. Как объясняется любовь к себе, и если она предполагается Богом, то какими рамками она ограничена? Если человек в центре своей жизни имеет только самого себя, вот тогда его отношение к жизни становится ужасным, невероятно опасным, не просто потребительским, эгоистическим, а очень опасным. Потому что человеку всегда трудно будет провести границу между дозволенным и недозволенным, достаточным и недостаточным, что удовлетворяет его потребности. Дело в том, что вообще критерий в определении потребности человека лежит на уровне нравственного чувства. И если в центре человека сам человек, то этот критерий размыт. Все становится возможным для удовлетворения этих потребностей. И вот тогда заложенная самим Богом в природу человека забота о самом себе, если хотите, любовь о самом себе, становится греховной и гипертрофированной, потому что она вытесняет все. И для того, чтобы не было этого, важно, чтобы в человеческой жизни наравне со своим собственным «я» присутствовал другой человек или другие люди, чтобы был внутренний баланс между личным и общественным, между личностью и другими, между «я» и другими. Ведь Господь прямо говорит, что когда мы любим другого человека, то тем самым мы проявляем любовь к самому Богу. Апостол Иоанн очень хорошо говорит: как можно любить Бога, которого не видишь, если не любишь брата, которого видишь? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Установи этот баланс внутри самого себя, и тогда будешь счастлив. Телезрители, снова из стен епархиального Смоленского центра, где мы в течение последних суббот встречаемся с группой молодежи, обучающейся в гуманитарном университете города Смоленска. Владыка, известно, что у христианства, ислама и у иудаизма общие корни. А в чем их различие и когда произошло разделение? Божественным откровением для евреев является Ветхий Завет. Божественным откровением для христиан является Ветхий Завет и Новый Завет. А вот откровением для мусульман является традиция Ветхого Завета и Нового Завета, но не полностью, хотя мусульмане признают пророком и Моисея, и Иисуса Христа, и почитают Божию Матерь. Но также для них является откровением то, что написал пророк Мухаммед, Магомед. Книга, которая получила название Коран. Вот эти три монотеистические религии имеют общее. То, что люди, принадлежащие к этим религиям, верят в одного Бога, как бы они его ни называли. По-еврейски Яхве или Элогим, по-русски скажем Бог. На европейских языках слово «Бог» звучит несколько иначе, в каждом языке есть свое слово. Или по-арабски, по-мусульмански «Аллах». Речь идет о едином Боге. Но что касается различий, то различия очень значительные. В Священном Писании, в Новом Завете, мы имеем такие удивительные слова. Там сказано, кто веру имеет и крестится, тот спасен будет. Поэтому мы, христиане, должны помнить, что через божественное откровение Ветхого и Нового Завета нам дана полнота всего того, что необходимо знать для спасения человека. Иногда нас спрашивают, а как же вот в других религиях? Что происходит в других религиях? На это мудрый христианин должен сказать следующее. Что происходит в других религиях, мы не знаем. Бог знает. Мы не можем говорить от имени Бога. Как Бог отнесется к людям, которые прославляют Его в иных религиях? Это Его воля. Но мы точно знаем, потому что сам Бог нам это сказал, что через христианство обретается спасение, полнота жизни. Вот поэтому для нас христианство является единой истинной верой, ведущий человека к спасению. Должен сказать, что опыт жизни в христианской церкви действительно открывает людям путь в вечность. И вот пример святых угодников, о которых мы знаем из истории, является самым ярким тому свидетельством. Значит, всем известны авторы Евангелия, это Иоанн, Марк, Матфей, Лука. А кто написал Ветхий Завет? Целый ряд книг Ветхого Завета связывается с именем пророка Моисея. Кстати, когда научная критика в XIX веке стала заниматься изучением библейских текстов, то многие ученые доказали, что книги Ветхого Завета, которые традиции церковной приписывались авторству Моисея, написаны как бы несколькими людьми, и как бы даже в разные эпохи. И вот на основании этого сделали некоторые ученые достаточно радикальные выводы о том, что никакого Моисея вообще как автора и не существовало, а значит, все это выдумка. Но вот суть-то проблемы заключалась в том, что эти самые ученые под словом авторства понимали то, что вкладывает в это слово наша современная культура. Наша современная культура, как и культура XIX века, под словом автор понимает человека, который сам технически производит на свет текст. Допустим, пишет, или сегодня печатает на компьютере, или диктует на диктофон. Вот такого человека мы сегодня на основе наших культурных критериев называем автором. В древности такого понятия авторства не существовало. Автором был тот, мысли и идеи которого были записаны. А вот записывали идеи ученики. Причем даже, может быть, не те, кто вот рядом сидел и слышал, а кто получил все это через предание, которое жило в общине. И вот в этом смысле мы называем автором первых пяти книг Ветхого Завета пророка Моисея. Опять не в том смысле, что он сидел и писал, рукой водил по скрижалям, а в том смысле, что все то, что он получил через божественное вдохновение, и все то, что он передал окружающим его людям, было действительно запечатлено вот на страницах Библии. То же самое можно сказать и о других книгах Священного Писания Ветхого Завета. Они создавались в разное время, они создавались разными школами даже. Не одним человеком, целые школы были, но они были связаны с конкретными личностями. Допустим, царь и пророк Давид, псалмопевец, который создавал псалмы, написал большую часть псалмов, да? Но были и другие, кто трудился над псалмами, кто знал многое, что знал Давид, и Давида считал вдохновителем своего собственного творчества. И в этом смысле царь Давид является автором псалмов. Хотя, может быть, водили вот тростью по пергаменту, может быть, и другие люди. Поэтому вопрос авторства Ветхого Завета, он изучен, да? Но для того, чтобы, может быть, об этом говорить, потребовалось бы несколько часов, потому что это серьезная научная тема. И отвечая на ваш вопрос, я просто бы хотел сказать, что наше понимание авторства по отношению к Ветхому Завету должно соотноситься с тем древним пониманием авторства. Тогда оно будет правильным. Скажите, пожалуйста, в чем причина того, что даты некоторых католических и православных праздников не совпадают? На Востоке используется так называемый юлианский календарь, установленный еще Юлием Цезарем. А на Западе используется григорианский календарь, который был введен папой Григорием. И папа Григорий мотивировал свое решение тем, что по рекомендации астрономов надо было бы уточнить юлианский календарь, который к тому времени стал отставать от григорианского календаря. Вы знаете, что примерно в 100 лет набегает один день разницы, да? За счет не совсем, как ученые утверждают, точных астрономических расчетов. И вот к тому времени, ко времени реформы календаря, уже набежало какое-то количество дней, и папа приказал перевести часы, так сказать, условно говоря. Вот с одной даты прямо сразу на другую, я точно не могу вам сказать, 10 дней, кажется, в то время была разница между одним и другим календарем. Это было сделано. Но нужно сказать, что на Востоке к этому отнеслись с большой осторожностью. И государства не переходили на новый календарь. В частности, Российская империя не переходила на новый календарь, она жила по старому календарю, и тем более церковь. Потому что в церкви особенно бережно охраняются даты, да и все то, что связано с памятью святых. И казалось чем-то невероятным дату, допустим, празднования кончины мученика перенести на несколько дней, там, на 10 дней, а сейчас на 13 дней. Вперед. Ну вот, и эта реакция в церкви была довольно строгая, и многие не хотели переходить на новый календарь. Когда в нашей стране произошла революция, то декретом новой власти вся страна перешла на новый стиль. На некоторое время перешла и церковь на новый стиль, но это вызвало очень большое волнение среди верующих людей, и этот новый календарь был снова отменен. В настоящее время Русская Православная Церковь, Иерусалимский Патриархат, Сербская Православная Церковь, Грузинская Православная Церковь празднуют праздники по старому, по юлианскому календарю, а другие церкви православные перешли на григорианский календарь и празднуют так же, как и празднуют западные христиане. Как-то меня однажды спросили за границей, а вот почему вы не переходите? Я ответил на это так, что если мы даже перейдем, то народ в церковь придет не 25 декабря, а 7 января. Люди заулыбались. Да, а на самом деле ведь так и будет, потому что десятки миллионов людей отождествляют себя именно с этой культурной традицией, с традицией юлианского календаря. И поэтому нет никакой надобности сейчас переходить на другой стиль. А разница в календарях и в датах празднования святых и отдельных праздниках никогда не была причиной для разделения церквей. Вот с первого века существования христианства была разная практика празднования Пасхи. Одна на Востоке, другая на Западе. И у нас сохранились замечательные исторические свидетельства о том, как уже в первом веке епископы пытались решать этот вопрос. Вот такой очень известный, живший в конце первого, в начале второго века, епископ по имени Поликарп, он был епископом в малазийском городе Смирны, и он вошел в историю церкви как Поликарп Смирнский, отправился в Рим к папе Аниките выяснить вопрос, почему западная церковь, почему Рим празднует Пасху иначе, чем ее празднуют в Малой Азии. Эти два епископа долго спорили друг с другом. Каждый настаивал на том, что его традиция празднования более правильная, но этот спор не привел к разделениям. История свидетельствует, что после этого они вместе совершали Евхаристию, вместе причащались. Поэтому с первых веков существования христианства существовали разные подходы к календарю, как к празднованию Пасхи, так и к празднованию праздников и памяти святых, но это никогда не разделяло христиан. И сейчас не разделяет. Хотя иногда искусственно эту проблему пытаются представить так, что она чуть ли не является самой главной, и что от этого в значительной степени зависит спасение людей. Это не так. Это вопрос, имеющий отношение к духовной и культурной традиции народа. Но к этому вопросу нужно подходить бережно и ни в коем случае не создавать трудности необдуманными шагами, связанными с возможными какими-то переходами с одного стиля на другой. Как правило, священнослужители носят на груди крест, а у вас икона. Чем это обосновано? Это традиция. Традиция, которая не является очень древней. Как, в общем-то, не является древней и традиция ношения священниками крестов на груди. Вот еще во времена Петра I священники крестов не носили. Священники стали носить кресты, начиная с императора Павла. Причем Павел эти кресты давал только тем священникам, которые сугубо отличались в своем служении. А позже, постепенно, этот обычай распространился на всех священнослужителей Русской Православной Церкви. Что касается традиции, связанной с ношением панагии, по-гречески вот изображение, которое епископ носит на груди, называется инколпион. По-русски мы тоже используем греческое слово «панагия», в переводе «всесвятая», что означает «Божию Матерь», потому что чаще всего изображение Божьей Матери на инколпионе, на панагии. Я хотел бы отметить, что это традиция, которая принята во всех православных церквах. Дорогие телезрители, снова из стен епархиального Смоленского центра, где мы в течение последних суббот встречаемся с группой молодежи, обучающейся в гуманитарном университете города Смоленска. Владыка, скажите, пожалуйста, что вы думаете о моде на венчание, так как в настоящее время для большинства брачующихся это является красивой показухой? Если это, как вы говорите, показуха, то это очень плохо. Потому что таинство не может быть показухой, иначе происходит профанация таинства, и тогда люди подвергаются Божьему наказанию. С таинством церкви нельзя шутить, нельзя причаститься в шутку, нельзя в шутку повенчаться. Я бы так сказал, используя наш такой фольклорный жаргон, боком все это выйдет. И поэтому такого рода действия, они должны быть очень сознательными. Если молодые люди идут в храм для того, чтобы повенчаться, они должны идти, не отдавая дань какой-то традиции или моде, а отдавая дань в первую очередь своим убеждениям. И тогда таинство, подкрепленное молитвой верующих людей, и в первую очередь брачующих, действительно будет помогать им сохранять брачный союз. А вот если это происходит в шутку, так сказать, вот несерьезно, то сохрани Бог, могут быть последствия и опасные для жизни, духовной жизни людей и для их счастья. Не считаете ли вы, что позиция государства, наше законодательство способствует тому, чтобы венчание оставалось показухой? Нет, венчают в том случае, если зарегистрирован гражданский брак. Да, только в том случае, если это действительно брак, потому что ведь могут люди обмануть священника. Кстати, недавно в моей практике такой произошел случай. Один священник повенчал людей без гражданского брака. Оказалось, что они его обманули, и оба состоят в браке с другими людьми. И вот представьте себе, и теперь возникает вопрос о том, что все это означает, в каком же они браке состоят. В том, в каком их церковь обвенчала, или в том, в котором государство их зарегистрировало. И вот сохрани Бог, нужно избегать такого рода страшных коллизий. Вот поэтому священники должны всегда просить, требовать удостоверения о заключении гражданского брака, с тем, чтобы быть уверенным, что перед ними люди с серьезными намерениями. Потому что всякое может произойти, может быть даже просто кощунственное отношение людей к таинству брака. Вот. Но что касается позиции государства, позиция государства никак не способствует тому, чтобы люди в церковь шли, и никак этому не препятствует. Для государства все это безразлично. Вот. Есть такое понятие, как отделение церкви от государства. С точки зрения закона, безразлично, венчаетесь вы или не венчаетесь.